Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит, желает радиопрограмма «Серебряные нити» на Радио России. И мы сегодня собирались поговорить о реалити-шоу и о тех причинах, которые гонят молодых, и даже уже не слишком молодых людей в искусственный мир за стеклом, в мир, который видят все. Однако вихрь событий пронесся по Москве, и мне кажется, что вполне разумно требование или мнение одной из наших постоянных радиослушательниц. Добрый день. Похоже, у многих выдался тяжелый день. Предлагаю сегодня подвинуть обсуждение реалити-шоу, а обсудить реакцию людей на подобное сегодняшнему чрезвычайному происшествию. Реакцию как в момент события, так и отстоящую по времени. Как помочь себе и окружающим справиться со своими чувствами. Как успокоиться или мобилизоваться тем, кто находится как в эпицентре событий, так и тем, кто волнуется за своих близких. Спасибо. Многим из нас сегодня было трудно, плохо. Очень многие рассказывали о том, как непривычно, когда метро не работает, а что делать непонятно. Непонятно, какие автобусы куда идут, огромная толпа народа, все спрашивают друг у друга, никакой информации нет. Удивительная вещь. Но в действительности мы оказываемся в ситуации чем-то, может быть, многие со мной согласятся, близкой вот к тому самому реалити-шоу, о котором мы хотели поговорить. Может быть, кто-то из вас сможет подсказать, в чем эта связь. Давайте попробуем поговорить о том, как мы себя чувствуем в моменты, когда случается кризис. Нечто неожиданное. Может быть, даже не настолько трагическое. Но всего-то навсего где-то в четверти огромного города пропало электричество. Казалось бы. Что мы чувствуем? Что нам делать? О чем говорят эти события, которые, в общем, по самой сути свои, в чем-то для нас принципиально новы? Как себя вести? Давайте дадим советы друг другу. Давайте попробуем поменять сегодня тему. И по-прежнему телефон прямого эфира 956-15-14. И так как я не знаю, какой музыкой иллюстрировать как реалити-шоу, так и ЧП, которые происходят в нашем городе, давайте просто послушаем сегодня музыку неожиданную. Ну, для нас достаточно неожиданно всегда звучит джаз, который исполняется на органе. Это некий совершенно непривычный для органа ритм. Особенно он непривычен, когда за клавишами органа сидит женщина. Вот такая знаменитость 60-х годов. Ширли Скотт, дама, которая лучше всех, как считали тогда, играла на Хэммонд-органе, размышляет о работе и о жизни. Сегодня в мелодиях. А вы думаете о том, каким же образом нам реагировать на ЧП? В чем нам мешают наши собственные реакции? И что нам делать? 956-1514, 956-1514. Наш телефон. Еще 40 минут мы обсуждаем тему ЧП, ну а тему реалити-шоу или оставляем параллельный, или отодвигаем на ближайшую пятницу. Ширли Скотт. Thank you. дома серебряные нити. Слушайте на здоровье. Вот и Маша Твердислава искала стихи, которые подходят к теме реалити-шоу, а в итоге, по-моему, получились стихи, иллюстрирующие тему людей, которые остались без света в метро. Добрый вечер, это Мария Твердислава. 100 лет назад Федор Сологуб написал такие стихи. «Мы плененные звери, гласим, как умеем, глухо заперты двери, мы открыть их не смеем. Если сердцу преданием верно, утешаясь лаем, мы лаем, что в зверинце зловонно и скверно, мы забыли давно, мы не знаем. Повторением сердца привычно, однозвучно и скучно кукуем, все в зверинце безлично, обычно, мы о воле давно не тоскуем. Мы плененные звери, гласим, как умеем, глухо заперты двери, мы открыть их не смеем. Мы не смеем их открыть. Что бы все это значило? Доброй ночи, Светлана. Алло, я хочу... Да-да, мы слушаем. Алло, я хочу сказать, что мы в какой-то мере оказались заложниками технического прогресса и в том, что у нас вот есть единственный способ жизнеобеспечения, вот этот централизованный, и все. Он по каким-то причинам, в результате там теракта, или в результате того, что за все годы вот этой демократии у нас... Только тарифы повышаются на коммунальные услуги, а оказывается, вот по радио сегодня сообщили, с 63-го года эта подстанция подстроена, которая вот вышла из строя, и потом все пошло по каскадам отключаться полстраны. И с тех пор у нас уважаемый, в кавычках, Чубайс только тарифы увеличивает на электроэнергию, а поддерживать в надлежащем состоянии свое хозяйство не желает, или не может, или у него... Он только озабочен тем, чтобы свои прибыли и своих приближенных повышать и ездить в бронированных машинах. А поддерживать в надлежащем техническом состоянии странности он не желает. А у нас на местах нет ни запасных генераторов, ничего, чтобы у нас не останавливалось метро, чтобы у нас магазины не останавливались, потому что везде сейчас кассы вот эти, ну, электронные. И раньше продавец на механической кассе посчитает, и даже если, как говорится, обесточен микрорайон, люди все равно могут прийти купить продукты. А так ни в сберкассу за деньгами не придешь, все компьютеры, все там, ну, отключены. Не придешь ни за субсидиями, никуда. Не придешь в магазин даже хлеба купить элементарно. Вот у нас единственное в теплом стане булочная Нива работала, потому что там от комбината Черемушки... И они ухитрились считать по старинке на бумажке. Записывали, кто сколько взял вот хлеба, а потом пробьют там задним числом на кассе. Это вот единственный магазин на весь микрорайон, который торговал. И единственный еще был магазин 21 век. У них там оказался этот частный магазин, у них оказался свой личный генератор. А все остальные магазины стояли. У нас до сих пор света нет в доме. Мы вот сидим со свечкой. И суть такая, а что... Как же радио, а как же радио-то работает? А у нас радиоточка. У нас не от электричества, а от радиорозетки. И то несколько часов радиорозетка не работала. Беда. Итак... И все из-за того, что у нас, как говорится, ну, не продумано. У нас цель извлечь прибыль. Побыстрее, значит, обслужить покупателей на этих электронных весах и электрических кассах, чтобы побыстрее очередь прошла, побольше денег собрать людей. Это самое, ну, коммунальные услуги тоже побольше тарифов взвинтить, чтобы побольше с нас денег взять. А раньше при советской власти было у нас не чтобы прибыль получить, а чтобы обеспечить потребности людей. Хотя тоже мы в убытке не были, как говорится, и на оборону хватало, и на науку, и на культуру, и на все необходимое. Да. А сейчас только все платное, а только с людей деньги берут, а мы совершенно не защищены. У Чубайса там рубильник сгорел или чего? Спасибо, Светлана. Ситуация понятна. Значит, у Чубайса сгорел рубильник, и мы от этого стали заложниками технического прогресса. Но только вот в чем вся беда. Как только я слышу такой текст, мне уж очень хочется встать на непопулярной чубайсовой стороне, поскольку бронированный автомобиль... Это далеко не самое дорогое в его хозяйстве. Вот в этом я абсолютно убежден. А что касается заложников и власти, то в конце концов, сотый, тысячный раз хочу всем напомнить, В этом обществе мы делаем вид, что мы сами ее выбираем. Проблема в том, что не мы с вами, Светлана, ни программа «Серебряные нити», ни наши другие радиослушатели, мы не в состоянии убедить Чубайса обновить все свое оборудование. Я думаю, что это стоит дороже, много дороже, 100 тысяч бронированных автомобилей. А нам-то что делать? Вот ведь в чем вопрос. Может быть, то, что происходит, все-таки связано не только с Чубайсом, а как-то и с нами. Как вы думаете, Светлана Николаевна? Светлана Николаевна, есть? Да. Доброй ночи. Доброй ночи. Что вы скажете нам? Вы знаете, я, конечно, то, что сегодня произошло в Москве, это очень плохо. Очень. Это из ряда вон выходящий случай. Это неприятность. Это испуг. Но ни в коем случае из этого нельзя делать праздник. Нельзя. Понимаете? Многие пытаются из этого сделать праздник. Но праздник чуть, это что такое? Чуть не с призывами выйти на улицу, с лозунгами и так далее и тому подобное. Вот именно ничего, в жизни все бывает. И мы должны именно в эти минуты как-то поддерживать друг друга, успокоить. И ни в коем случае не вдаваться ни в какую панику. Конечно, страшно. Страшно. Но все это поправимо. И нельзя делать скоропостижных выводов. Нельзя. Нужно все это спокойно перенести. Конечно, это очень плохо. Но не до такой степени, чтобы из этого, еще раз я повторяю, делать праздник для кого-то. Понимаете? Для кого-то, показать, что мы такие нервные все. Это не так. Это не так. Я призываю всех, я еще раз говорю, что это очень плохо. Но ничего страшного не произошло. Все это поправимо. В жизни бывает все. И нужно успокоиться, пережить это. Конечно, я знаю, что это безнаказанно не останется для кого-то. Сегодня выступал Путин и по радио, и по телевидению. И тем не менее, уважаемые москвичи, давайте успокоимся. Все будет хорошо, поверьте. А мне уже 70 лет. Спасибо. Спасибо большое, Светлана Николаевна. Может быть, возраст дает нам то, что мы называем мудростью. Вот ведь интересно. Апостол Павел 2000 лет назад в первом послании к Коринфянам говорил: «Братья, не будьте коротки умом». Боюсь соврать, чуть-чуть неверно процитировать. «На злое будьте младенцами, а по уму будьте всегда совершеннолетние». Случилось действительно злое. Беда, в которой, может быть, и есть люди, которых можно винить, но мы пока, во всяком случае, об этом не знаем. Но что значит «будьте как младенцы»? Ведь, наверное, не просто так написаны эти слова. Это какой-то конкретный призыв. Давайте вместе подумаем. Может быть, здесь есть ключи к ответу на вопрос, как же нам реагировать, и какое мы все имеем отношение к авариям, которые происходят на энергостанциях. Еще одна мелодия. Ширли Скотт, «Рабочая песня». Thank you. Александра Данилина «Серебряные нити». Ух, на здоровье ли. Я хочу сказать, что все это так. И кто-то, конечно, виноват. Однако, если не иметь в виду, ну, наверное, самую верхушку РАО ЕС, то энергетики, которые работают на конкретных подстанциях, в действительности точно такие же, как люди, как мы с вами. И зарабатывают более чем небольшие деньги. Конечно, они виноваты. Наверняка, это понятно. Однако, возможно, что очень и очень многим из них сегодня приходится гораздо хуже, чем даже тем из нас, кто застрял в метро. Я понимаю, что я говорю, в общем, не очень привычные слова, но, к сожалению, именно их я обычно и говорю в эфире. Но, тем не менее, давайте задумаемся. Ведь в метро без электричества ничего особенного с нами произойти не может. Ну, могут произойти трудности выхода из вагонов, там, путешествия по шпалам, еще чего-то, чего, кстати, ждало очень-очень немногих. Но если мы с вами сами от собственного страха друг друга не передавим, в общем, ничего и не случится, кроме некоторых дополнительных трудностей, которые, конечно, злят. Но если, может быть, мы все вместе как бы задумаемся или будем меньше злиться, то и пережить все будет легче. Как вы думаете, Людмила Александровна? Доброй ночи. Доброй ночи. Вы знаете, вы очень правильно сказали, как наши последние ваши все фразы, они подчеркивают действительно мою тему. В конце 80-х годов работала общественная организация «Милосердие», тогда не было соцслужб, и наши активисты ходили по вызовам, приезжали. И вот к одной старушке приехали и увидели удивленно, что разбросано по полу пакеты молока, хлеб. Что такое? Она говорит, а я с мышками разговариваю. У меня нет собеседников. Александр Геннадьевич, милые, дорогие серебряные нити, это 9-миллионный город. И старушка разговаривала с мышками. Вот задумайтесь. И сегодня был звонок на маяк женщины-инвалид второй группы. У нее дочь на улице Скрябина пришла с ребенком из детского сада. Ничего у нее из еды не было, кроме сушек и компота. Она говорит, как я могу добраться до дочери с Рязанки, и туда привезти воды я даже не доберусь. Вот, и случай сегодня как раз с утра, тоже маяк. Женщина заболела, 12 этаж, бронхи. Она говорит, я спустилась на 2 этажа и чувствую, что я не могу. Я опять поднялась, а у меня, говорит, 200 грамм воды. Представляете, Александр Геннадьевич, 200 грамм воды, и все, и больной человек. Знаете, наверное, нам нужно просто вот вспомнить, что мы соседи, мы все люди. Вы знаете, Людмила Александровна, ну, конечно, я с вами полностью согласен, поскольку вот это страшная вещь, которую я заметил, во всяком случае, я, ровно с того самого социализма, как ни странно, о котором так говорила страстно Светлана, как о потерянном рае. Проще запереться в своей квартире. Да. У меня есть вода. Да, и на правительство сослаться. Ага. И вы знаете, более того, ну вот мы, в основном это нам звонит кто постарше, а думаю я вот о чем, что ведь не только в этом дело. А дело в том, что я иногда выхожу на улицу, ну честно, я, наверное, заметно это, я такой человек не очень веселый. Я с удивлением смотрю вокруг и думаю, господи боже мой, как же это так? Вот в нашей-то ситуации. Ну, вроде бы троллейбусы ездят, трамваи ходят, свет горит. Я не сегодняшний день имею в виду. Да. Удивительно. Потому что, ладно бы мы, упрекая энергетиков, я еще раз, я не про верх, я про низ. Да. Я про нас с вами. Да. Каждый на работе, ну, делали все идеально. А то ведь, если поднять руки и за небольшие деньги, и за очень большие, удивительная вещь, мы халтурим непрерывно. Уж простите меня, если те, про кого я не прав. Халтурят продавцы и халтурят парикмахеры. Халтурят единицы людей, которые остались работать на заводах. Трудно себе представить, как это так, где-то работать и чего-то не украсть, ну, хоть пачку бумаги. А потом мы удивляемся, надо же, безобразие какое. Где-то сгорела подстанция. Очень хочется хотя бы иногда посмотреть на себя. Я просто не хочу поднимать эту тему. Но меня, например, пугает работа моих коллег, врачей сегодня, особенно молодых коллег, как это ни странно. И я сейчас не хочу это обсуждать, поскольку мы много раз обсуждали это в эфире. Никто не хочет думать и отвечать за нашу с вами жизнь. Все хотят денег. И каждый из нас. И если мы, в первую очередь мы с вами, не начнем думать о том, что мы делаем своими руками, то есть сначала о себе, а потом о тех энергетиках, которые точно так же, как и мы, наверное, понаделали кучу ошибок. И все-таки, Людмила Александровна, может вы... подскажите мне, почему на уме у меня крутятся вот эти слова апостола Павла? «Братья, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетние». Знаете, это настолько, наверное, сложный вопрос. Понимаете, когда были теракты в Москве, корреспонденты опрашивали людей, и только одна женщина сказала... Значит, мы так живем. Мы виноваты вот во всех терактах и прочее, прочее. В храме только одна женщина смогла ответить на этот вопрос. Очень сложно и много, и все-таки. Спасибо, спасибо большое, Людмила Александровна. Антон, алло, есть Антон у нас в эфире? Нет, нет Антона, исчез куда-то. Анна Борисовна, доброй ночи. Вы есть с нами? Да. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Здравствуйте. Вы знаете, я, наверное, все-таки бы немножко сегодня сместила бы акценты вашей передачи. Меня, например, сегодня потрясло совершенно другое. Угу. Не то, как нам выживать, а как, в общем-то, нас довели действительно до такой ситуации, что мы уже все переживали. Вы можете себе представить такую ситуацию лет 10 назад? Я так понимаю, что мы с вами родители примерно одного возраста. Но лет 10 назад, чтобы люди из метро вышли молча по спалам, и не было никаких вот таких вот, ну, никаких паник, в общем-то, нет. Вот о чем речь. Так. Нет, я считаю, что наоборот, нас уже приучили абсолютно ко всему. И мы уже спускаясь, выходя из дома, мы уже заранее где-то готовы абсолютно. А вы себя никогда не ловили на такой мысли, вот, на перегоне в метро? Что теперь уже смотришь в окно этого электрички, да, и смотришь, а где же тут ходят? Ловил. Вот. Ну, может быть, не на такой, но, по крайней мере, на какой-то похожий. Да? Вот там поезд тормозит спокойно, нормально, может, так это. Кто соседи рядом, да? Вот, как раз вот такая вот что потрясает, что как это все, треть города отключить от всего и, в общем, без паники. Вот это меня больше потрясло сегодня. Ну, определенного рода, так, судя по сообщениям, какие-то мелкие паники были, да, но не более того. Действительно, это так. И все-таки, может быть, вы и подскажете. Меня волнует все та же мысль, Анна Борисовна. Что такое быть младенцем? Это то, о чем вы сейчас говорите. Это очень сложный философский мысль. Ой. Я боюсь, что все-таки все самые простые мысли из писания выразить словами, это можно только многотрудными трудами. Их можно объяснять. Любая блаженный нищий дух у меня в ступор вводит, пока не начнешь читать большие-большие статьи на эту тему. Это очень сложно. Вы знаете, я уже не помню, кто, то ли Филон Александрийский, то ли Тертуллиан говорили, что чем мысль сложнее и непонятнее, тем больше в ней благости. Мне кажется, что здесь никак, ничего такого особо непонятного нет. Ведь младенец – маленький человек, который, в общем, доверяет миру, который внутренне целостен, в первую очередь реагирует на некое окружающее событие, на зло, с которым встречается. Без страха. В его глазенках будет стоять скорее любопытство. Он еще не ожидает никакой угрозы. И поэтому у младенцев очень часто получается то, что не получается у взрослых. Мы реагируем страхом и очень боимся оказаться не в роли гонимых, обвиняемых, а как бы сотворцов ситуации. Мы все время предпочитаем остаться в стаде. Мы боимся реагировать на зло как младенцы, а в анализе ситуации, по-моему, просто, очень просто, то есть в уме, быть совершеннолетними. То есть реагировать сначала без страха, сохраняя трезвый анализ в уме. Реагировать открыто, реагировать навстречу злу. Вот, по всей видимости, то, чего нам так мучительно не хватает. Открытой реакции навстречу злу с попытками понять его и анализа, то есть быть совершеннолетними по уму, внутри, и никакой суперсложной философии, мне кажется, во всем этом нет. Опять же, вот этот вот трепет, вы знаете, только в Новом Завете слово «дерзновение» встречается, по-моему, раз, я уж не помню, боюсь соврать тоже по текстологическому анализу, что-то раз в 20 чаще, чем оно встречается в Завете Ветхом. Это вообще одно из любимых слов Нового Завета. Дерзновение Это попытка исправлять ситуацию, чувствовать себя, может быть, даже не имея для этого достаточных оснований, образом и подобием Божьим. Верить в то, что мы способны изменить ситуацию. Ведь, наверное, все люди, которые сегодня не побоялись набрать наш номер, надеются на то, что мы эту ситуацию изменить с вами можем. Пусть немного, пусть не сильно, пусть слышат нас далеко не все. Но все равно можем. Есть еще 10 минут, даже меньше, чтобы послушать ваше мнение. Еще раз напомню, 956-15-14 наш телефон. И еще одна коротенькая мелодия Ширли Скотт. Я боюсь того, что даже реагируя спокойно, мы продолжаем чувствовать себя спокойными винтиками некоторой машины, которую крутит кто-то другой. Ведь мы с вами оказались в некоторой социальной ситуации, не только в нашей стране, на самом деле во всем мире, в котором мы с вами способны ситуацию менять, способны помогать тем, кто действительно физически не в состоянии ее изменить. Самое страшное – это то, что мы во все это не верим. Где-то в глубине души нам хочется, чтобы нас выводили из метро, рассаживали по автобусам. Кто его знает? Может быть, когда случается такого рода беда, человек-винтик чувствует себя не хуже, а лучше, чем в обыденной ситуации. По той простой причине, что в ситуации ЧП им становится удобнее вертеть, завинчивать его, вывинчивать, выкручивать. Может быть, мы ждем отчасти, просто ждем каких-то таких ситуаций для того, чтобы мы имели возможность обвинить кого-то. Главное, не себя. Во всяком случае, вот эти мысли мне приходят в голову, Анна Борисовна, когда я думаю о том, что народ действительно стал выходить из метро спокойнее. И вот этого я больше всего и боюсь. Доброй ночи, Елена Николаевна. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Я очень рада, что вы решили сегодня обговорить вот эту ситуацию. Вы знаете, я была решил, днем и... Решил, честное слово, не я. Вот не будь звонков слушателей, осталась бы прежняя тема. Поэтому помните, пожалуйста, что все всегда зависит от вас. Извините. Слава Богу, что вы на это откликнулись. Вы знаете, я была в метро и должна заметить, что люди себя вели очень и очень достойно. Они, во-первых, поддерживали друг друга. В глазах была, конечно, тревога. Но они звонили, они, так сказать, кто-то шутил, кто-то молчал. Ну, в общем, там было все нормально. И вы знаете, я вам скажу, что, пожалуй, вот я не соглашусь, что нас приучили так вести. Просто люди теперь начинают, ну, будем говорить так, приобрели чувство собственного достоинства. А с чувством собственного достоинства человек не будет ни положить, ни кричать, ни вообще вести себя непристойно. И вот еще вторая так вещь. Мне кажется, пора перестать искать стрелочника, кто виноват. И еще дополнительно, ни в прессе, нигде не создавать образ врага. Потому что вот если мы начинаем искать где-то вверху, внизу, что, в общем, вот этот человек, он вредитель, да, то тогда вообще полностью снижается социальная активность. Весь мир фактически живет в рыночных условиях, и люди отвечают за себя, за свою собственную жизнь, зарабатывают, живут трудно, так сказать, и по рассказам известно, и по друзьям. Но вот, так сказать, все-таки надо, ну, как-то суметь вот в этой ситуации обрести свою позицию и перестать в каждом видеть врага. Ну что ж, Елена Николаевна, спасибо вам большое. Вы лучший психотерапевт сегодня, поскольку мне к вашим словам ничего не прибавить, не убавить. Мне кажется, вы абсолютно правы. Жаль только, что беда очень часто доводит нас до чувства собственного достоинства, которого так мучительно не хватало до этого. Братья, не будьте скудны умом. На злое будьте младенцы. Реагируйте открыто и с интересом на источник зла и друг на друга. А по уму будьте совершеннолетние. Давайте вместе учиться анализировать. Будьте мудры, как змеи, и кратки, как голуби. Спасибо всем, кто был с нами. В пятницу разговариваем о реалити-шоу, поскольку это почти... виртуальная любовь, и тема, мне кажется, интересная. Будем надеяться, что беды нас эти с энергетикой до пятницы минуют. Спасибо еще раз. Спокойной ночи. Шерли Скотт о беде. Thank you. Бог.